Доброе утро, церковь. Доброе утро, дорогие. Как вы, живые? То, что я так скажу, то, что я упомянул немножко во время молитвы только что насчет личных отношений с Богом. Дорогие, я хочу, чтобы мы понимали, где мы находимся, понимаете, и что мы с вами... что мы являемся на земле, понимаете, мы на земле, как Церковь Иисуса Христа. И, понимаете, это боль, это враг номер один для дьявола. Это... И поэтому, вот почему я говорю, нужно личные отношения, чтобы были с Богом у нас настолько серьезные, настолько, чтобы мы, это, как говорится, были ответственны в этом вопросе, потому что если дьявол наш враг номер один, то вы понимаете, что он будет бить тебя, он будет бить, пытаться поразить тебя, пытаться остановить тебя, пытаться, чтобы ты хромал, чтобы ты не мог идти, потому что это цель его. И поэтому, знаете, с Богом и отношения, я не говорю просто, у нас у всех есть какие-то отношения, нету человека, у которого нету отношений. Но я имею в виду, ты начинаешь понимать, что, как говорится, что происходит, то тебе, я так скажу, знаешь, если ты понимаешь, что ты как на войне, то тебе и мне нам нужна вот эта броня, нам нужна вот эта защита, нам нужно, вот о чем я говорю, реальные отношения с Богом. Реальное погружение в Слово Бога, понимаете, реальная молитва, личная, не общая. Я так вам сразу скажу, вот то, что я вам говорю, то, что вы приходите, мы собираемся, и мы учимся, то, что Бог делает, это недостаточно для настоящего христианина, дорогие, я сразу вам это говорю. Если ты думаешь, что ты сможешь питать себя, свой дух только по воскресеньям, я скажу, это уже... Ты уже не там, где ты должен быть. Вот почему я почувствовал во время молитвы именно сказать, что... Потому что некоторые из вас, может быть, и хромаешь ты из-за того, что твоя личная молитвенная жизнь совсем, понимаете, ее нету вообще. Вообще. И я так скажу, братья, особенно мужчины, вы, на вас ответственность на своих домах взять духовную, я так скажу, как говорится, в духе под авторитет вашу атмосферу в доме и не позволять бесовщине, не позволять ничему проникать и атаковать, и разрушать. Понимаете? Особенно, я не говорю, что, но я имею в виду, что мужья, отцы, мужчины, это особенная ответственность на вас. Поэтому я так, вот это, почему-то я, у меня было вот это, чтобы сказать. Я так скажу, наверное, 90% проблем уйдет с твоей жизни, как восстановится твоя личная молитва, твоя личная, когда ты встаешь, так, или там на колени, или как ты, когда ты просто, ты начинаешь... благословлять свой дом, если начинаешь замечать что-то не то в своих детях, ты в первую очередь встаешь на колени, и в духовном мире ты начинаешь, как говорится, проводить эту работу. И ты даже не заметишь, как опа, и ушла эта гадость, которая только что проявлялась, только что была. Поэтому, я так скажу, не недооценивайте силу вашей личной молитвы, личного, когда Бог лично вас питает через Слово. Поэтому, потому что, чтобы мы смогли отбивать вот эти, знаете, удары дьявола. Поэтому это вот так вот. Хорошо. тема, знаете, которую я хочу сегодня, я ее так назвал. Праведник смел, как лев. Есть тут львы? Мяу. Ну вот почему мы и здесь, чтобы расти, чтобы у нас зубы появились, понимаете? Потому что очень часто мы только как овечечки, знаете, мы только умеем блеять, знаете, там бегать там чуть-чуть, знаете. Иногда нужно, чтобы уже у львов зубы начали расти, понимаете, чтобы... Это слово Бог говорит, это не я придумал. Праведник смел, как лев. Вот представь, как лев себя ведет, вот где он там живет, понимаете? Вот ходит по земле лев и оглядывается постоянно, чтобы на него не напали там какие-то там обезьяны или еще что-то. Но он царь, понимаете, он ходит там, ему абсолютно все равно. Ему только надо зевнуть, и уже у всех там коленки трусятся. И вот слово Бога, я так скажу, сравнивает праведников, сравнивает христиан, я так скажу, вот, ходящих по этой земле. Смел, как лев. Смел, то есть он не боится, то есть он, как говорится, что-то, он живет на этой земле совсем по-другому, чем остальные животные. Но это так, это просто название. Тема больше будет относиться опять к видению. Знаете, мы пару тем назад я говорил вообще о плане Бога. Вот это была тема, называлась «Христианин, что самое важное в твоей жизни?» Это о том, что вся земля, у Бога цель, вся земля полна Его славы. То есть вся земля, это был Его оригинальный план. И я так вам сразу скажу, Он и будет вот так. Неизвестно, будет ли Он через 100 лет или через 1 000 000 лет, это уже, но Бог, понимаете, если Бог что-то говорит, оно будет, понимаете? Оно будет. То есть оно не может любыми путями, то, что Бог сказал, так оно и будет. И потом я говорил, «Долина костей» — это была больше тема о том, что после того, знаете, как эта земля говорится, можно сказать, как бы потерпела поражение, потерпела, как бы и, говорится, дьявол начал, говорится, господствовать, дьявол начал, говорится, творить, и получается теперь Бог создает, но у дьявола цель разрушать. И вот поэтому вот эти две темы, и вот эта тема больше будет, а что теперь мы? Ну вот мы оказались вот среди, окей, мы видим план Бога, мы видим план дьявола, ну и вот мы застряли вот тут на земле. И что теперь? Ну и что теперь? Вот как теперь мы говорили о царстве? Как вот это его возвещать? Как проповедовать? Или как оно? Что оно будет? И вот сегодня я вот хочу просто попытаться вот эту мысль, или как бы вот эту, как бы, чтобы мы с вами увидели именно вот что и как вообще это будет. Тема будет, знаете, тема будет о Духе Святом, тема будет о действиях Духа Святого. Потому что, знаете, можно эту землю захватывать, знаете, силой, деньгами, властью, воинством, понимаете, войной. Можно ее захватывать таким путем, но так же самое ее можно, я так скажу, побеждать именно Духом Святым. Поэтому, если мы с вами, я так скажу, серьезно решим и, как говорится, направим свое сердце для распространения, сами по себе мы не будем эффективны. Нам реально нужна вот эта сверхъестественная, я так скажу, сила, сверхъестественная личность, я так скажу, которая это делает. И я возьму, знаете, историю одну, это с Деяний апостолов, 8 глава. Это, знаете, история о таком, может быть, не сильно видном человеке в Библии, Филипп. Филипп, это не один из апостолов. Это идет речь о... Это вообще язычник Филипп. Это был один из семи, которых потом апостолы выбрали. Он был один, вот как Стефан был, и вот Филипп был один из тех, которого выбрали, чтобы он как бы, ну, продолжал служение на земле. Поэтому, и потом даже об этом Филиппе, немножко там Павел в 21 главе, когда он путешествовал, он у него останавливался. У этого Филиппа, у которого было 4, это тоже интересный момент, так скажу, заметить, что 4, у него в семье, представьте, Филипп, у него в семье 4 дочери-пророчицы, которые, можно сказать, были в служении слова. Это тоже немножко, знаете, разбивает вот это такое мышление или как бы такой стереотип, когда говорят, что о, женщины, знаете, они не могут служить. У Филиппа было 4 дочери, которые служили словом, потому что они были пророчицы. И мне что, интересно, вот мне нравится, вот, когда, знаешь, я замечаю вот эти вещи, когда я вижу, что вот был человек, и ты видишь это в детях, ты видишь, что это не было просто одно чье-то служение, понимаете, какого-то человека. Это было, ты смотришь, и вот поэтому как бы, я просто хотел это упомянуть, чтобы ну, как бы даже для нас лучше это знать. Так вот, Деяния, 8 глава. Смотрите, это после того, как Стефана побили камнями, начали на верующих, там Савл вот это он все делал, уничтожал. И вот смотрите, с 4 стиха, 8 глава Деяния. И знаете, сразу вам подскажу, знаете, эта книга называется «Деяния апостолов», но знаете, что больше всего это, я так скажу, деяния или действия Духа Святого через апостолов. То есть всегда вот вы здесь увидите, что там Филипп сделал это, Филипп сделал то, но потом вы увидите, что это все делал Дух Святой. Дух Святой. Человек всего лишь был на этом месте, но Дух Святой делал вот это. И вот о чем я говорю, вот можно сказать, если к чему я хочу привести эту тему, что без Духа Святого, реального Духа Святого, дорогие мои, мы по-настоящему не можем, Царство Бога, оно не может распространяться по земле. Мы можем понять, мы можем как бы, а, окей, надо делать это. Надо... Но пока, я так скажу, Дух Святой внутри тебя не сделает вот это жилище, пока ты настолько, как говорится, не исполнишься им, пока, и, знаете, пока Он не начнет вот это делать, все это будет вот опять же своими силами, своими, как говорится, желаниями, своими как-то оправдать какие-то действия. Но вот сейчас, я так вам скажу, я прочитаю, вы увидите, когда делает Дух Святой. Никто не может это миновать. Дьявол, не то что, понимаете, не то что там дьявол с тобой начинает там воевать, кто сильнее или там кто правее. Нету места даже, понимаете. Дух Святой, я так скажу, и Дух этого мира, это не то, что они там... Там, знаете, там, кто тот победит, то тот победит. Но когда Дух Святой, понимаете, это все, это просто аннулируется вообще все, всякое демоническое влияние. Парализуется, просто невозможно, ты не можешь противостоять, понимаешь, именно Духу Святому. Поэтому я немножко хочу, чтобы мы более так, знаете, может быть, сегодня, чтобы мы увидели, посмотрели на Духа Святого немножко с такой, знаете, как говорится, потому что очень часто для нас Дух Святой – это так, ну вот он мой утешитель, ну вот он мой, он мне, знаете, вот он мне помогает, он мне там помогает в молитве, он мне, и как бы да, это его номер один, наверное, в первую очередь тебя, как говорится, восстановить, поднять. Но в итоге у Бога всегда есть, понимаете, цель. Он не просто тебя спасает, не просто тебя лечит, не просто тебя освобождает, не просто всю эту работу с тобой делает, не просто так, ему не просто в интересах ты. У Бога есть, я же говорю, вот этот большой план, вот это что-то огромное. Так вот, 4 стих. «И вот те, что бежали, разошлись по всей стране, возвещая радостную весть. А Филипп ушел в один из городов Самарии, и там проповедовал Христа». Я же говорю, язычник ушел к евреям. Самария – это часть Израиля. Это уже в их глазах, это уже, понимаете, конфликт. И вот что я говорю, вот где Дух Святой. Потому что если бы по-человечески, они бы этого Филиппа бы искали. Филипп, ты кто такой? Понимаете? Но когда толпы людей внимали Филиппу, все они слушали его речи и видели чудеса, которые он совершал. Ведь из многих одержимых с громкими воплями выходили нечистые духи, и многие парализованные и калеки выздоравливали. И смотрите, и в городе том была великая радость. Вы заметили так, что действие Духа Святого? Что происходит, когда действует Дух Святой? Происходит, понимаете, ненормальное освобождение. Понимаете, там, что выходят вот эти все духи, люди освобождаются, люди исцеляются. И меня, что больше всего, наверное, на что обратил внимание, и в городе была великая радость. Вот радость – это, наверное, самое первое качество или подтверждение. Ты можешь даже присутствие Духа Святого в твоей жизни, если у тебя есть радость. Если у тебя есть радость, вот это и есть, я так скажу, для тебя показатель. Но здесь, смотрите, в городе, ну, я понимаю, это город не был такой, как Портленд, понимаете, у нас как бы другая картина, этот город был намного меньше, но все равно же Дух Святой, когда Филипп пришел в этот город, когда Дух Святой начал через него действовать, вот как, я так скажу, царство тьмы, оно просто не смогло даже в том месте находиться. И смотрите дальше. Жил в этом городе один человек по имени Симон. Прежде он занимался магией и всех жителей Самарии поражал своим искусством. Смотрите, Филиппу не надо было даже идти и там воевать с этим колдуном. Нигде мы не видим, что Филипп там, знаете, Филиппу этого ничего не надо было. Вот почему Духу Святому, потому что у Духа Святого он видит людей, которые порабощенные под этим, скажем, колдуном, под этим. И знаете, и смотрите, он поражал своим искусством, он утверждал, этот Симон, что он больше, чем человек. И все от мала до велика жадно внимали ему и говорили, он – сила Божья, что зовется великой, говорили они. А слушали его так, потому что в течение многих лет он поражал всех чародейством. Смотрите, он, этот Симон, колдун, он настолько, что люди, и знаете, люди приходили к нему и называли это силой Божьей. То есть вы понимаете, что он занимался не... Он людям там, он не наложивал на них проклятие, он не делал. Это, если можно так сказать, практиковал белую магию. Знаете, вот есть черная магия, есть белая. Есть черная, это плохая, это которая, знаешь, на тебя там, чтобы ты там... А белая, это как бы тебе предлагаются хорошие вещи, но не от того источника, не от Бога. Тебе дьявол предлагает хорошие вещи. И вот он практиковал, если так, ну это я уже как бы добавляю, можно сказать, белое, потому что люди... Кто пойдет к какому-то, знаете, к этому чародею за чем-то плохим? То есть люди приходили к нему за хорошими вещами. Они называли его, можно сказать, пророком. Они говорили, в нем сила Божья, с большой буквы Божьей. Это так люди относились. То есть они его считали как, ну, среди нас, вот человек Божий. И вот я же говорю, вот, и как говорится, и он... Вот этим занимался, и написано, и многие года люди были под его, если другие переводы читать, вы поймете, что были под его вот этим, как говорится, контролем, под его вот этим колпаком, под этим, знаете, вот под этим, как говорится, демоническим. Но смотрите дальше. Но когда люди вот эти, которые, они, что делал Филипп? Возвещавшему Царство Бога и имя Иисуса Христа, все стали принимать крещение, и мужчины, и женщины. Смотрите, сразу люди начали освобождаться от этого, как говорится, под тем, под чем они находились. И что интересно, история продолжается дальше, что этот колдун Симон, он тоже поверил. Он тоже принял крещение. Он тоже пришел в церковь. Он тоже стал одним из... тех, который уверовал в Иисуса Христа. Тоже. Вот встал, пришел, покаялся человек. Но интересно, что вот почему, дорогие мои, я так скажу, не всегда ты думаешь, ой, если я хожу в церковь, ой, если я зашел на территорию церкви, то, наверное, я уже, как говорится, все со мной в порядке. Для меня, для вас сегодня новость, что это всего лишь начало. Это всего лишь теперь с тобой что-то начнется, теперь что-то, говорится, в твоей жизни начнет происходить, начнут вещи меняться, что-то начнет, как говорится, радикально остановиться, к чему-то тебя Бог начнет вести. Не просто прийти, сказать: «Я верую, да, вот я буду в вашей церкви», покрестили, и сел. И сидит колдун. Ну, это я вам просто как историю из Библии. Сидит верующий, поет песни. А сердце никогда не изменилось. И вот говорю, вот почему есть некоторые, знаете, моменты, где мы с вами должны в первую очередь себя, дорогие мои, в первую очередь себя, ты должен проверять себя, ни в коем случае, сразу, наверное, это он про этого говорит. Наверное, вот я так и знал. Но в первую очередь, дорогие, себя. И только себя, и во вторую очередь себя. Мы должны проверять только себя. Реально, возродился я от Духа Святого? Или я всего лишь один из тех, который просто поверил, ну да, поверил в Иисуса Христа. Возродился ли я от Духа Святого? Или же это всего лишь, понимаете, просто меня уговорили, мне доказали, мне все это показали, и я просто согласился. Или реально, я так скажу, возрожденный ты именно от Духа Святого. И вот смотрите. Крестившись, он не отходил Филиппа и дивился тому, какие великие совершаются знаки и чудеса. Когда апостолы в Иерусалиме услышали, что Самария приняла Божью весть, они послали к ним Петра и Иоанна. Те пришли и помолились за них, чтобы им был дарован Святой Дух. Смотрите. Вы понимаете, что должно быть? Должно в жизни христианства, в жизни твоей и моей, должен произойти намного больше, я так скажу, какое-то событие или что-то с твоим мышлением, я так скажу, или что-то с твоей натурой должно радикально измениться, чем просто поверить и стать типа частью церкви. Вы знаете, что это одна вещь, просто ходить в церковь, быть членом церкви, посещать церковь. Вы знаете, это совсем другое – стать церковью. Совсем другое. Совсем другое. И вот стать церковью – это, знаете, это тебя Дух Святой должен возродить, изменить радикально твою жизнь. Я так скажу – радикально. Не просто теперь я это не делаю. В твоей, знаете, помните, когда Никодим пришел родиться свыше, чтобы увидеть Царство Небесное? Вы знаете, что мы сейчас имеем дело с многим христианством, которые не видят Царство Небесного? Они вот как вот эти Симоны, они вот эти как просто толпа, которая поверила, крестилась Филиппу, но никогда не получив, имею в виду, Святого Духа, говорится, чтобы их жизнь просто радикально возродилась и изменилась. Я надеюсь, что вы здесь сидите, вы одни из тех, которые ты видишь по своей жизни, ты видишь по переоценке ценностей, ты видишь, как ты начинаешь смотреть. Если ты видишь Царство Небесное, то ты, я так скажу, счастливый человек. Значит, тебя Бог влечет дальше, Бог ведет дальше именно в то, что Он хочет, то, что Бог хочет делать на этой земле. И вот Симон, знаете, когда... Смотрите, потому что они позвали, потому что ведь ни на кого из них дух еще не сходил. Они были только крещены во имя Господа Иисуса. Тогда они возложили на них руки, и те получили Святого Духа. Я так скажу, это не значит, что теперь получение Святого Духа только через возложение рук, потому что в этом же деянии чуть дальше мы читаем, где у Корнилия Дух Святой сошел на всех просто, когда Петр проповедовал. Никого руками, ни на кого руки не возлагали. Дух, написано, сошел, и все исполнили Святого Духа. То есть нету, знаете, какого-то вот только так, и вот, а на тебя кто руки? А, значит, тебя еще не... Но мы не можем, как говорится, сделать какие-то, как говорится, вот только должно быть так. Но это так просто. И увидев, смотрите, что через возложение рук апостолов дается Дух, Симон принес им денег и говорит: «Дайте мне такую силу, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Святого Духа», — попросил он. Ну, кажется, ну что ж, что здесь плохого? А? Ну что здесь плохого? Что здесь плохого, если я теперь буду, вот если ты теперь начнешь получать Святого Духа, если ты теперь, кажется, ну что здесь плохого? Оказывается, знаете что, дорогие мои, потому что есть некоторые вещи. И это, знаете, то, что сказал Петр, вот даст вам ответ. Смотрите. «Пусть сгинет твое серебро вместе с тобой. Ты думаешь, Божий дар можно приобрести за деньги?» — ответил Петр. «Нет у тебя в нашем деле ни доли, ни прав. Ведь Бог видит твое испорченное сердце. Раскайся в грехе и моли Господа, чтобы Он простил тебе, что ты это замыслил». Я так скажу, довольно-таки серьезные, как говорится, вещи. Вы замечаете это или нет? Знаете, в наше время мы Духом Святым, знаете, многие люди просто разбрасываются, знаете, мы вот почему у нас нету, знаете, вот этой силы, у нас нету вот то, о чем я даже прочитал Филипп, у нас даже, наверное, картины этой нет. Для нас, наверное, Дух Святой, но это если вот он пришел, знаете, вот как будто, если вот мне стало хорошо и на этом все закончилось. Вот я ушел и говорю: о, сегодня было хорошо, сегодня было хорошее наполнение, сегодня было классно. И неужели вот это все, что мы, понимаете, поставили, как будто миссия Духа Святого? Вот поэтому я же говорю, поэтому я хочу, чтобы, если мы с вами реально видим Царство Бога, если мы реально с вами видим то, для чего мы вообще здесь, христиане, то я так скажу, без Духа Святого никуда мы с вами не рыпнемся даже. Никуда. Мы можем собираться, мы можем креститься, мы можем что угодно делать, мы можем, как говорится, заниматься своим делом. Но как только пойдет речь за Духа Святого, вот тут, где сразу, я так скажу, произойдет даже, я так скажу, разделение, где многие даже не хотят об этом слушать. Потому что в основном у нас только все, что мне. Вот дайте мне Духа Святого, чтобы теперь я буду использовать, чтобы опять же, как говорится, было ради моей выгоды. Ради того, чтобы мне было хорошо. И вот в этом проблема. Вот что Петр говорит: знаешь что, ты не имеешь с нами дела вообще в нашем деле, в деле царства. Это совсем другой мотив, совсем другой взгляд на все. Он говорит: уйди, сгинь отсюда со своими деньгами. Вот так надо с некоторыми христианами разговаривать. Иди отсюда, и все, не мешай. Ты сейчас хочешь все испортить, ты сейчас хочешь опять же заняться каким-то колдовством, опять заняться какой-то грязью под предлогом христианства. И много вот сейчас, знаете, дорогие, в христианстве, так называемом, в кавычках, всякую вот эту, я так скажу, даже уже даже, знаете, практикуют белую магию и говорят, знаете, и еще имя Бога туда сунут. Да вообще, мы не должны даже в нашу голову приходить. Я даже не представляю, как многие ведутся. Не было хорошо. Вот почему я хочу сказать о важности быть водимым Духом Святым для достижения Божьей цели на этой земле. Если мы, знаете, если посмотреть, хорошая картина этого, это израильский народ. Помните, когда Бог вывел его из Египта? Вы знаете, у них все было молоко и мед, понимаете, вот эта тема у них. Ну, молоко и мед. Это все, что у них в голове было, понимаете? И вот почему, когда им нужно было идти этих, я так скажу, великанов, исполинов, вот это, знаете, то, что родилось вот от этого, знаете, то, что дьявол, можно так сказать, у них, они, как говорится, включили заднюю. И вот, где, понимаете, потому что Дух Святой их вел дальше, понимаете, Дух Бога их вел дальше. И вот, я так скажу, мы очень часто, как христиане, мы выходим из этого рабства, нас Бог освобождает, мы попадаем в этот, знаете, период, где может быть, да, что-то не так проходит, может быть, там как-то неудобно, какой-то процесс пустыни или что-то такое. И мы вот часто мы застреваем вот в этом месте. И что интересно, эти люди... Представьте, они восстали против Бога Святого, они восстали против водительства, они сказали, нет, мы не хотим, мы боимся, мы не пойдем туда. Из-за этого, смотрите, вымерло целое поколение, целое, как говорится, можно сказать, целый народ. Из-за того, что они не поняли Божьей цели. Они не поняли, что у Бога вот это, знаете, как вот в Эдеме, и это все должно было двигаться дальше, понимаете, распространяться по этой земле. Так же самое, как Аврааму, помните, иди, Авраам, вся эта земля твоя, выводит израильский народ, идите, отбирайте вот эти земли, отбирайте вот эти территории у врага. И то же самое сейчас для нас в Новом Завете, церковь. Мы, да, может быть, это не физически, знаете, мы там не должны там нападать или что, но духовно остается та же самая картина, тот же самый план Бога. Я хочу, чтобы просто за эти, может быть, несколько последних тем, чтобы это у нас сильно, я так скажу, укоренилось, потому что если у нас не будет вот этой картины, мы просто будем, знаете, в своем соку вариться. Мы не будем расти, мы не будем ведомы Духом Святым, потому что мы противимся, когда мы говорим «нет». Потому что Дух Святой – это и есть та личность, знаете, которая трансформирует, которая, как говорится, регенерирует. Вот почему он начинает вначале с нас. По идее, вообще, знаете, должно начаться трансформация, вот как у Филиппа. Весь город пришел в радость. Вас кто-то когда-то, вы думаете иногда, или знаете, вот есть такое слово там daydreaming, или как бы, вот и бывает, попадаешь ли ты в такое, и как бы ты начинаешь как бы представлять, вот если бы это место, вот если где мы там живем, вот если бы это все, представь, если бы оно было и шло соответственно Божьей воле, соответственно, как Бог хочет, насколько бы все выглядело по-другому. Или мы настолько, как говорится, я не знаю, согнуты на этой земле, что мы даже и не думаем о воле Бога, о плане Бога. Потому что цель Духа Святого, вот почему Он был послан на землю, чтобы эта земля была трансформирована. И Он это делает через церковь. Вот почему очень важно понимать вообще, что такое церковь, чтобы мы с вами не просто ходили в церковь, а стали церковью. Вы что, сегодня кофе не пили? Или что-то, мне кажется, что-то немножко сегодня... Что-то или... А? Зайди назад, дух. Ой, да ты чё? Я шучу. Ну, я надеюсь, я хочу, чтобы мы... Потому что некоторые вещи нужно понять разумом, но некоторые вещи без Духа Святого, я так скажу, никуда мы. Я просто, как я вижу пробуждение, как я вижу это реальное движение Духа Святого. Это реально, и это было, и это, я так скажу, будет. И давайте не называть, что это есть, потому что по сути дела я бы не сказал бы, что вот как там весь город радуется, освобождение нереальное, парализованные встают, исцеляются, злые духи выходят. Пока что, ну, как бы, там иногда где-то ты увидишь, но нету вот такого именно, знаете, вот просто вот как Дух Святой, прямо города трансформируются. Вот это мы должны. Я бы побуждал, чтобы мы с вами начинали молиться, поститься именно вот к этим вещам. Чтобы не было, мы не привыкали вот к этому, как будто это нормально. Это ненормально, церковь. Мы совсем в ненормальном состоянии, если честно. Так вот, ну опять же, это как я вижу. Мы ненормально, это ненормально. Поэтому давайте станем церковь, встанем. Уже вообще, если вы... И церковь, я так скажу, церковь это не то место, где вот просто, знаете, вот пришли, попели песни, послушали спикера, ну что-то взяли, что-то не взяли и пошли домой. Ну придем в следующий раз. Вы знаете, на то время, когда Иисус говорил церковь, Он называл это слово «экклесия», вы знаете, что это был... Можно так сказать, это был такой политический язык, который это были как избранные люди из общества. Это были очень умные люди. Это люди были, которые понимали, и к ним приходили люди с общества и спрашивали советов, мудрости, помощи, решения проблем. Они приходили вот в церковь, но это экклесия. И вот почему Иисус сказал: «Я создам свою». Вот это общество, я создам свою, где вот будут вот эти люди, где они будут мудрые, где они будут те люди, которые, в которых Дух Святой, которым, говорится, будет общество приходить, и так будет проходить трансформация, понимаете? Вот так. Это не было вот это, что они собирались, и вот они, это там в храме, там у них были там всякие, знаете, традиции, там жертвы. А именно то, о чем говорил Иисус, оно не выглядело так. Церковь, это я так скажу, это иногда может быть маленькая группка людей, которая, может быть, собирается вообще даже не в воскресенье. Но у них, понимаете, правильная картина в голове. Они водимые Духом Святым, они знают, они, как говорится, интеллектуально развитые. Ты придешь, тебе даже там, знаете, даже люди приходили с вопросом таким, как... Мне, ну вот там кто-то хотел жениться, выходить замуж, и приходили, спрашивали у верующих людей, потому что именно в церкви были дары, знаете, пророческие, там все эти дары были. Поэтому картина немножко, я так скажу, может будет, я надеюсь, она будет как-то меняться, и поэтому, чтобы мы с вами были готовы, потому что это не это, дорогие мои, это не церковь, где вот просто большой зал, и вот здесь поют, и вот приходят. Церковь, это больше, это, знаете, это как, больше как сеть, которая вылавливает, знаете, и потом вот эти рыбы, которые должны становиться церковью, они должны вырастать, Дух Святой должен их заполнять, и они тогда Бог их избирает, понимаете, избирает в свою церковь, избирает. Вот почему вы сидите, это вы служителя, вы люди, на которых Бог, я так скажу, надеется. Ты не просто, понимаете, Вася, который там механик. Это просто твое дело, которое ты делаешь, чтобы с ума не сойти. И все. Ну и чтобы покушать было что. Но ты, понимаешь, тебя Бог может, тебя Дух Святой может быть настолько трансформировать, и ты да, иметь какой-то дар, которым ты будешь служить людям, служить, трансформировать будет. Иначе почему Иисус сказал: идите по всем народам и делайте учеников? Понимаете? Мы иногда часто думаем, что, наверное, это невозможно. Ну как это? Ну столько людей. И всех их сделать в учеников. В учеников кого? Понимаете? Не, я так скажу, там, не, у нас всегда ученик, мы всем тычем всегда, знаете, Иисуса. Вот тебе Иисус, вот тебе Иисус. И мы, знаете, мы иногда, знаете, а мы с вами должны проповедовать, вот чего дьявол боится. Вот что его поразит. Царство Бога. Это Дух Святой, понимаете? Мы иногда людям, мы просто им тычем, знаете, мы тычем, тычем. Это, знаете, я расслышал пример. Один сказал, говорит, знаете, вот почему, как вы думаете, вот почему мексиканцы бегут все в Америку? Ну, почему? Ну, come on, welfare. Ну, это, может, начало. Жизнь лучше здесь. Ну, что бы они сюда бежали, если бы здесь было хуже? То есть тут есть, как говорится, могут, где могут их дети состояться, выучиться, безопасность тут, порядок. Понимаете? Они сюда не бегут из-за того, что у нас президент, понимаете? Они не бегут сюда из-за президента. Понимаете? И вот я хочу, чтобы немножко картина Царства Бога, знаете, потому что очень часто мы людей отталкиваем, не то, что я не говорю, что не нужно проповедовать Иисуса Христа. Конечно, без Иисуса Христа ты не можешь. Но мы должны иметь большую картину Царства Небесного, понимаете? Люди должны хотеть быть в Царстве Небесном. Это вот так и был план Бога, был, чтобы израильский народ был вот этим примером, вот этим светом, вот этой солью, чтобы те народы, увидев благословение Бога на тебе, и сказали, а можно я буду частью этой семьи? Понимаете? Это не было. Это было, люди должны были вот так увидеть. Вот так. Они должны были увидеть. Живешь по другим правилам, у тебя семья, у тебя любовь, ты спокоен, у тебя все нормально. И люди, вот эти язычники, или как их там называли, смотрели и говорили, подожди, а что, а почему в моей жизни не так? И вот тут, где ты говоришь, начинаешь им говорить о Царстве Бога. И знаешь что, говорит, знаешь что, Бог хочет тебя в его же семью под названием Царство. И вот тут, где ты начинаешь рассказывать, понимаете, об Иисусе, а как это все сделать, раз, два и все. Чем, понимаете, чем просто, как говорится, идти вот и говорить, а ты спасен, а ты не спасен, а ты идешь в ад, а ты идешь на небо. Не это Царство Бога. Царство Бога это, вот вижу, вот смотрите на Ветхий Завет, там очень много вот этих картин, о чем мы сейчас духовно говорим. Там на все это есть язык. И вот почему израильтяне, я так скажу, то, что они перешли море, то, что они, то же самое, что символизирует крещение, то, что они, понимаете, пошли, это не сделало их, они не попали то, куда они хотели, куда Бог, вернее, хотел их довести. Они остановились. Они думали, это все, Египет, Египта нету. Все, больше ничего нам не надо, кроме чеснока там и лука. Но у Бога, я так скажу, вот почему у Бога есть и вести дальше, сделать тебя сильным. И вот где водительство Духа Святого. Поэтому я хочу, чтобы мы с вами, знаете, у нас фокус был на Царстве Бога, на Его вещах, потому что этот дух этого мира пытается отвлекать разными способами, суетой, всякими отвлечениями, чтобы все, знаешь, чтобы ты просто убрал свои глаза с Царства Бога. И не думали, что мы, что это невозможно. Это одна из еще одних обманов дьявола, когда ты посмотришь там новости, посмотришь, как везде все плохо, посмотришь вокруг и скажешь, да, это невозможно. Но кто-то так думал иногда. Кажется, ну как? Ну Бог, ну вот, ну что тут? Знаете что, эти люди, о которых мы читаем с вами в Библии, они видели это царство, они понимали, они тоже, я не знаю, почитайте книгу Откровений. Там красиво описывается, как Иисус, понимаете, воцарился, как Ему отдано это все, как Он сейчас царствует. Как я говорил, если бы это было невозможно, Иисус бы никогда не сказал: «Идите и сделайте все народы учениками и научите их делать все, что я вам сказал». То есть научите их жить. Вот это настоящее ученичество, церковь. Ученичество – это не это, что, знаете, что теперь я собрал или ты собрал группу людей и им просто Библию толкуешь. Ученичество – это научить людей жить. Hello? Жить. Научите их жить, как я жил, говорит Иисус. Ну вот, смотрите на меня, как я жил, как я поступал, что я говорил. И живите. Но нас, знаете, нам нужно тебя натолкать 10 языками, и ты сидишь уже потом вообще и не понял вообще смысла вообще жизни. Повторюсь, я сказал, люди вне царства должны видеть в нас детей Бога, как мы живем, как мы общаемся, и хотеть присоединиться к этой семье. Если так взять, знаешь, честно, задай себе вопрос. Вот это, я не хотел это говорить, но скажу. Я знаю, что, может быть, кому-то будет неприятно. Но знаете, лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Аминь. Вот как я могу проверить себя? Вот то, о чем я говорю, откликается на твоем сердце или нет? Вот если сейчас вот ты берешь первого попавшегося неверующего человека, который ноль о Боге, не верит, и ты его приклеиваешь к себе, и вот ты говоришь: знаешь что, теперь ты будешь целый месяц везде со мной. Ты увидишь все, как я живу, как я разговариваю, как я себя веду, как я распоряжаюсь, как я делаю, как я кушаю, как я, что я говорю, мои телефонные разговоры, все. И вот я так скажу, походит он с тобой месяц. Захочет ли он вот такого или нет? Вот это, я так скажу, должно тебе, я так скажу, пробудить тебя, если ты так уже, знаете, настолько, как говорится, понятно, все вещи в сравнении, я понимаю, там, знаете, ну, возьми там бомжа, которого ничего нету, и он скажет: а слушай, да у тебя и жизнь, и то, аллилуйя. Но я просто говорю, чтобы мы, это должно двигать нас идти дальше, знаете, молиться, просить Бога, чтобы Он нам помог, чтобы Он нас изменил, чтобы мы начать углубляться больше, чтобы меняться, понимаете? Это я говорю с тем условием, чтобы просто мы, как говорится, поняли истину или поняли реальность ситуации, потому что мы, может быть, просто, ну, как говорится, в своем мире, знаете, живем и думаем: а! Опять, может, это я как бы такой, ну, слишком пример такой, слишком, может, неправильный или не знаю, но я не вижу, ну, представьте, ну, ты вот идешь, да, и ты вот живешь, говоришь: я в царстве Бога. Я живу по законам Царства Бога, по правилам Бога. И реально. Или ты, знаешь, там своего мужа ненавидишь, грызешь, там, знаешь, обзываешь, или там, знаешь, там постоянно война, или там не разговаривают, там вообще что творится, непонятно. Мы с вами должны быть образцом человечества, церковь. Хоу. Образцом. Образец. Представь, мы с вами носим, или я скажу, мы отображаем своего Бога. Мы, вот эти, знаете, мы на земле люди, мы вот эти, как говорится, маленькие образы Бога. Вот какого? Это все, понимаете, вот так оно по-настоящему должно быть. Это то, что вот Бог хотел. Это то, что Адам с Евой должны были делать. То, что израильский народ должен был делать. То, что мы с вами должны делать. Какое отображение вот Бога видит в тебе люди? Потому что когда мы, знаете, мы не позволяем Духу Святому вести нас, или мы начинаем противиться, Царство Бога, очень, знаете, вот даже многие, да я в первую очередь себе говорю, и вы, вот даже слыша вот эти темы, я так скажу, некоторым из вас надо будет принимать какие-то решения, или ты за, или ты против Царства. Потому что если ты за Царство, если ты за, чтобы ты, тогда скажешь, Дух Святой, измени меня, Дух Святой, помоги мне, Дух Святой, помоги. То, что ты в церковь ходишь, это совсем, я так скажу, это очень мало что значит, очень мало. Да хорошо, но это еще не то, что Бог хочет, куда Бог тебя хочет привести. Хорошо, в конце я хочу прочитать вам, опять же, из Исаии, я сейчас из Исаии, это просто... Бог столько говорит сейчас через пророка Исаию. Я хочу, чтобы мы, в принципе, будем сейчас молиться. Кто у нас будет подыграет чуть-чуть? Элайджа, давай. Делом займись, а то разговариваешь. Что-то. Шучу. Давай, Элайджа. Something good. Знаете, это молитва Исаии, молитва человека. И что мне интересно, знаете, что я замечаю в настоящих пророках, что они никогда, знаете, когда они пишут, когда они молятся, они никогда не говорят, знаете, вот вы ушли от Бога. Вот вы перестали искать Бога. Они всегда, настоящие пророки, говорили «мы». То есть пророк, хотя он был вот этим, знаете, можно сказать, звеном, которое соединяло людей и Бога, через которого Бог говорил людям, но пророк никогда не отделил себя от народа. Он всегда остался с народом. Он всегда был тот, который, когда Бог, я так скажу, даже наказывал, когда наказывал народ, пророк получал то же самое наказание. Он проходил ту же самую тьму, проходил ту же самую боль, проходил те же самые вещи. Он не был исключен. И вот это мне нравится. Я читаю настоящих пророков, и я вижу, как они всегда остаются на стороне народа. Они никогда не стоят. Вот Бог вам говорил, вот я вам говорил, а вы не послушались. Но Он встает на колени и молится Богу за народ. И сам там же стоит. И поэтому я хочу, знаете, чтобы мы сейчас с вами помолились вот этой молитвой, я так скажу, можно сказать, молитвой пробуждения, молитва, которая... которая, может быть, даст тебе, как говорится, осознание реальности, что то, что мы с вами имеем, то, что мы видим, это еще далеко не то, что Бог хочет. Далеко не то, церковь. Как мы с вами должны молиться, как мы с вами должны, можно сказать, кричать в небо, чтобы Бог излил свой дух на эту землю. И о духе, о котором я говорю, я не говорю вот об этом, который, знаете, как зачаток, там, каждый из вас его имеет, я уверен, иначе бы ты бы не был даже здесь. Я не об этом говорю, я говорю сейчас о совсем другом, я говорю о Духе Святом, как о личности, понимаете? О личности. О личности, о Боге. Я не говорю просто о какой-то энергии, понимаете, или какой-то... Я говорю о личности. Очень часто мы с вами, знаете, что, не дай Бог, мы променяем как будто, знаете, поклонение Богу просто, знаете, вот как там атмосфера или что-то. Всегда будь, что ты разговариваешь с личностью. Ты сейчас стоишь перед лицом Если так прямо сказать, как будто как ты общаешься с человеком, ты не общаешься просто с какой-то, знаете, что-то где-то там. Ты всегда должно быть личное поклонение, личная молитва, лично. Тогда изменится, я так скажу, даже твоя молитва, изменится твое поклонение Богу, когда ты, то, что ты говоришь в лицо Богу. Богу. Ты не говоришь просто, знаете, как общество, знаете, это там в туман. Ты. Вот. Я буду читать из 63 главы. С 15 стиха. Но я начну, давайте, с 8 стиха. Или даже можно с 7. Я хочу, чтобы вы, знаете, просто закрой свои глаза. Просто... Или если ты следишь, просто следи. Но у нас может быть разный немножко перевод. Это можно сказать, откуда вот это даже проповедь. Вот это, знаете, когда люди не позволили Духу Святому вести их дальше. И вот Исаия. Милость Господа я воспою, Господу воздам хвалу за все, что сделал для нас Господь. За великое благоденствие, что ниспослал Он сынам Израиля по своему милосердию, по милости своей великой. Он сказал это народ мой. Это Исаия переносится, когда Бог выводил израильский народ с Египта. Какое это было благоденствие, какое это было просто что-то прекрасное, что Бог делает. Исаия просто вспоминает действия Бога. Он сказал, это народ мой, сыновья, которые не обманут. И стал он для них, то есть Бог стал для них спасителем. Всякая их скорбь была и его скорбью. И ангел его помогал им. По любви своей и жалости он их спасал. В древние дни он носил их на руках. Но восстали они, оскорбили Дух его святой. И сделался он их врагом, вел с ними войну. И вспомнил его народ древние дни, дни Моисея. И говорят, где же тот, кто вывел их из моря вместе с пастухами стада своего? Где же тот, кто дал им свой Дух Святой? Где тот, чья славная длань всегда была с Моисеем? Где тот, кто, прославив себя, навеки воды разделил перед ними, провел их через бездну? Они не споткнулись, они не спотыкались, словно конь в пустыне, словно стадо, что спускается в долину. Дух Господа вел их. Вот так ты вел свой народ, и этим ты прославил себя. Взгляни же с небес, посмотри жилище святого и славного твоего, где страсть твоя и сила. Ныне удержано твое милосердие, жалость твоя ко мне. Но ведь ты наш отец. Пусть Авраам не признает нас, пусть не желает нас знать Израиль, но ты, о Господь, наш отец, избавитель наш, таково от века имя твое. Почему, о Господь, ты делаешь так, что мы блуждаем в стороне от твоих путей, упрямо отказываемся чтить тебя? Вернись ради рабов твоих, ради этих племен, достояние твоего. Недолго властвовал здесь твой народ, враги вступили в святилище твое. Мы давно уже стали, как те, кем не правишь ты, как те, над кем не провозглашено твое имя. О, если бы ты расторг небеса и сошел. Вот эта церковь должна быть наша молитва. О, если бы ты расторг небеса и сошел, горы содрогнулись бы пред тобой, так огонь разжигает хворост, воду кипеть заставляет. Ты явил бы своим врагам имя свое. Перед тобой затрепетали бы народы, Ведь совершил ты грозные дела. Ты сошел, и горы содрогнулись пред тобой. От века никто не слышал и не видел, чтобы другой Бог совершил такое на него. Ты сам выходишь навстречу тому, кто с радостью поступает по правде, кто твоими путями идет и помнит о тебе. Прогневался ты, мы долго грешили. Обретем ли мы спасение? Все мы стали подобно нечистым вещам. Наши даны одежды, мы все увядаем, как листья. Наши грехи, словно ветер, уносят нас. Никто не призывает имя Твое, никто и не пробует за Тебя держаться. Ты от нас отвернулся, отдал нас во власть наших грехов. Но ведь Ты наш Отец, Господь. Мы глина, Ты гончар. Все мы творение рук Твоих. О Господь, умерь свой гнев, не вечно помни грехи. Взгляни же, мы, Твой народ, города святые Твои стали пустыней. Сион пустыней стал, Иерусалим безлюдной землей. Наш прославленный храм святой, где предки возносили трон дотла. Все, что было дорого нам, в развалины обращено. Неужели Ты стерпишь это, Господь? Неужели будешь молчать? Таким мучением нас подвергнешь. Хочу, Церковь, чтобы Иисус научил нас молиться. Чтобы мы реально, Церковь, научились молиться в Духе Святом. Чтобы мы реально начали ревновать о том, как вот этот Исаия, он говорит, где этот Бог, который разводил это море, где он, где тот? Неужели мы просто продадимся, знаете, вот на вот это, просто чтобы было хорошо, и скажем, это enough, это достаточно для нас? Неужели мы будем из тех людей, которые просто подпишемся на вот это, знаете, вот это такое, как говорится, медиокр, не то, что среднее, не то, не то. Вы знаете, что Бог хочет поднять здесь, среди вас, пророков, поднять здесь, среди вас, вот этих проповедников, поднять здесь, среди вас, среди нас, Церковь. Ты, может быть, никогда и не думал, что «А, да кто я такой?» Да перед вами стоит «Да кто я такой?» Позволишь ли ты просто Духу Святому завладеть тобой? Знаете что, нам нужны люди, которые станут просто нереальными фанатами Царства Небесного. Вот только так этот мир перевернется. Мир не перевернется просто вот так, знаете, просто сам. Хочу, чтобы мы молились об этих, чтобы ты, когда молишься за своих детей, чтобы ты благословлял их, чтобы ты просил, чтобы Бог, понимаете, чтобы Бог просто реально открывался им. Были те, как вот тот Симон, который просто бегает, который так и ничего и не понял. Чтобы мы не были теми, которые просто, знаете, что принимают крещение, просто и говорят, да, нормально. Я молю Тебя, Господь, чтобы Ты поднял вот этих делать, или чтобы ты поднял вот этих пророков, чтобы ты поднял пророчиц, чтобы ты поднял, Господь. Всякий страх вот от этих гигантов, вот этих всех Голиафов, вот этих всех, все, что пытается дьявол, пусть уйдет всякий страх. Потому что мы знаем, что это ты ведешь. Что это ты ведешь войну. Что не мы побеждаем, но Дух Твой побеждает, Господь. Я благословляю каждого на этом месте. Благословляю каждого, Отец, во имя Сына Твоего, Иисуса Христа. Пусть каждый Господь увидит себя в этом Царстве. Пусть каждый увидит себя не просто там, но одним из тех, которые просто скажут: «Я пойду». Пусть каждый здесь, на этом месте, знает волю Твою, Господь, и что Ты хочешь. Пусть это будет открыто Духом Твоим Святым. Я прошу и благословляю каждого. Благословляю семьи, благословляю дома, Господь, благословляю. Просто чтобы у нас был вот этот реальный огонь, вот эта страсть по Тебе. Прошу Тебя еще раз. Аминь. Amen.